Мне думается, что интересные мысли, если твоя голова вообще способна рождать интересные мысли, созревает у тебя и в возрасте, со старостью смежным, и даже в старости. Дело только в том, что у тебя прошел хмель молодости. А в молодости ведь кровь бродит, как вино. Перед тем хмелем робишь и работать хочется. Идешь и идти хочется. Поморка Соломонида Ивановна говорила, «Лучше меня нет пряхи в деревне, но в молодости я хорошо прила от радости. За кросной сяду, сон и еду забуду. Я в старости прила гладко и ровно, но уж радости нет». Так и искусный писатель. Пусть перестала его накачивать молодым хмелем, зато наступило трезвение, каковое устроение как раз и ценили древнерусские учителя-философы. Если ты видишь юного, живым возносящимся на небо, то ради Бога скорей ухвати его за пятку и сдерни на землю. Мысли могут быть равноценны у молодого и у старого. Но молодой с радостью записывает живую мысль, хоть в кабаке, хоть в трамвае. Был бы огрызок карандаша да обрывок бумаги. С годами образуется привычка. Пишет уже не с пылу, с жару, а с рассуждением. Молодой боится растрясти бесценные свои мысли. Старый хочет поделиться. Радуется сочувствию собеседника, сотайника. Для творческой натуры не беда, если, скажем, неладно со зрением, или там ноги худо передвигаются. Горе, когда такого человека перестало охватывать состояние радости. Когда осеняет тебя радость, хватаешь любой огрызок карандаша, лист оберточной бумаги, спешишь не сронить бы ее. Я как-то пошел поглядеть, не отвязалась ли лошадь. Напахнула эта радость. Я карандашиком на стволе белой березы. Давай записывать эту памятку. Душа наша навыкла сидеть в груди у нас, как птица в неволе, в клетке сложив крылья. Постепенно душа и разучится летать. Но как радостно ей расправить крылья и полетать на воле, где ей любо летать-то. Теперь уж не то. В пожилые-то годы образуется привычка. Теперь это вот припевай. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Пущай свыше, а того счастья не заменит. Бывало-то в восхищении, неизрекомые глаголы в сердце запоют. Когда осенила тебя живая мысль, и ты живешь этой мыслью, записываешь ее, сплетая силлогизм, старайся сейчас же закончить ее. Завтра увлечешься другой интересной думой. Вчерашнее философствование трудно будет передать живо. Гораздо легче работать над какой-нибудь живой сценой, где видишь перед собой беседующих, смеющихся, бронящихся людей, и записывать их. Вообразить живую бытовую сценку легче, чем живо, красочно и сжато философствовать, где в немногие словеса надобно мысль многу вложите. Бывает, по поводу какого-то человека возникает живая мысль, как родничок забьет из сухой земли. Вот, думаешь, на одной страничке изложу. Но параллельно единой думе возникают мысли попутные. Добро, если как-нибудь пришьешь к месту и их. Единый-то родничок разбежался на 10 струй. А завтра уже какая-нибудь побочная мысль станет главной в праздно сияющей твоей голове. Беда мне, горе литератору. Разговоры разговаривать с бабами мое дело, а не книгу писать. Люблю это душевное состояние, когда ум перестает дремать, и побегут мысли, одна перегоняя другую. Сначала одна в кореню, смотришь, у коренника две в пристяжку. Тройкой правишь и квадригой. Смотри, вожжи держи, они, мысли те, врозь полетят. Видишь, как я важно выразился? Мыслями де моими, как тройкой правлю. Гораздней бы сказать, за двумя зайцами гонишься. Тотчас их из виду упустил. И о чем бишь собрался сказать? Небось, про Новгород, про царство золотое. И бабушка задумала пустое. Докончи лучше нам Илью Богатыря. Молодой человек делает желаемое, а пожилой человек описывает желаемое. Недаром сказано, если бы молодость знала, если бы старость могла. В молодости ты все стесняешься, да и не решаешься, стыдишься, да не умеешь. Недавно одна ровесница со следами былой красоты напомнила мне с грустью. Ты тогда одно только слово и сумел мне выговорить. Не бойся меня, я сам тебя боюсь. Глупые мы были. Эх, снова бы помолодеть, знал бы, как состариться. Где уж там восхищение да восторг? Любо и то, когда утром выйдешь на крылечко, и охота тебе записать, каков цвет неба, и откуда ветер, и как изящно вьется по холму белоглиняная тропинка. Велика досада, когда семейный, скажем, перекор собьет твое творческое настроение. Хуже нет. Какое найдет отупение ума? Держишь в руке перо, а живые мысли не приходят. Со мной бывает, что вдруг над чем-нибудь расхохочешься, и ум оживится, захочется писать. В древних книгах, греческих и русских, часто рассказывается, что вот придут люди к такому-то старику любомудрому, сядут вокруг него и скажут: «Отче, скажи нам слово на пользу». Не наугад брели, знали, куда шли, верили, что получат ответ на вопрос неразрешимый и совет в обстоятельствах самых трудных. У этих любомудрых наставников и учителей книжное знание проверено было личным жизненным опытом. Но учительство, наставничество никогда не было их профессией. От людей, приходящих к ним ради полезного слова, они не брали ни денег, ни куска хлеба. Скудное пропитание добывали каким-нибудь ремеслом, сапожничали, вязали сети, плели корзины. Речь такого учителя была как злато, притворенное в горниле сердца. Слушатели воспринимали эти живые речи умом и сердцем. Старцы радостно, неутомленно встречали приходящих, как детей, как внучат. Хорошо, что слово на пользу записано. Но, ах, какое великое дело личные впечатления! Закреплять письмом должно только стоящие мысли. Мысли, нужные хотя бы немногим, или мысли интересные. Это обязательно, если ты хочешь собрать книгу. Ни к переписке дам приятельниц, ни к фельетонам, ни к многотомной печатной халтуре эти требования не относятся. Учитывать продукцию водопровода нам сейчас не досуг. Я это написал и осекся. Кто-нибудь непременно скажет, у тебя у самого, если не вода, то каша мыслей. Верно, все на свете относительно и условно. А все-таки она вертится. То есть та настоящая литература должна существовать. Любопытен опыт древних отцов, наставников, проповедников, учителей-философов. Судя по древним записям, это были люди истинно поэтической души. И что же? Отцы этих отцов, то есть опытные старцы, руководствовавшие этими поэтами, предостерегали их. Во многоглаголании нет спасения. То есть, ежели вы будете многоречивы, то вдохновенное красноречие ваше принесет вам вред. Богатство, которое вы накопили, не расточайте без ума. Не расточайте душевных сил в красноречивом ораторстве. Не опустошайте себя. Опустошенное место, скорее всего, наполнится духом празднословия и неизбежного уныния. Храните мудрость цельно. К древним отцам народ приходил, требуя решения вопросов личных, семейных, общественных. Эти отцы знали жизнь, знали людей, знали человека, всегда были тонкими психологами и педагогами. Судя по сохранившейся литературе, греческой, латинской, древнерусской, эти учителя никогда не произносили долгих душеспасительных проповедей и как от чумы бегали от долгих бесед. Ответы этих отцов – это всегда или краткие афоризмы, где в немногие словеса многие разум вложен, или те же краткие, но глубоко содержательные примеры из живой жизни. Чтобы сказать слово на пользу, надобно быть в душевном веселье. Если веселье негде взять, соберись в некоторое мирное устроение. Счастье твое, ежели есть у тебя опора в жизни, брат или друг. Может случиться, что опора эта изнемогла, надорвалась, потому что слишком велик воз везла. Здесь надобно заметить, что творческая личность всегда считает себя замученной. Творческой личности никогда не придет в башку мысль, не я ли вымотал душу у ближних моих. А все-таки, правый ты или виноватый, искру творческого вдохновения в себе блюди. Видя богатство дарований Иова, тщится обокрасть его сильный в злобе враг. Враг разрушил крепость тела, но сокровищ духа не украл. Непобедимо вооружена была талантливая душа. Всякому человеку надобно иметь стержень некий мысленный, столб и утверждение. Что же это за стержень? Это, во-первых, степень душевной силы, над которой надобно человеку содержать себя даже при упадке сил телесных. Не падать духом ни при каких житейских неприятностях. Я не говорю здесь о каком-либо душевном горе. Я говорю о семейно-бытовых, также о житейских, деловых неурядицах, которые трясут человека и выматывают его пуще лихорадки. Во-вторых, этот тонус, эта душевная сила, не есть какое-то нечувствие или бесчувственность. Нет, если ты человек поэтически настроенный, если пронес ты через всю жизнь нечто любимое, скажем, призвание к чему-либо, осуществленное на деле, в минуту жизни трудную наведи себя на мысль, это твое вечное любимое. Пусть любимое ходило когда-то в тебе, как дрожжи, пьянило тебя, увлекало, вдохновляло. Пусть от этого огня осталась теперь у тебя копеечная свечечка. Самое воспоминание о любимом, заветном, украсит, озарит твое умонастроение теперь. Что любимо было у меня? Что драгоценно осталось для меня и теперь? Художество, природа. Я вот этак теперь сижу, раскис, по бокам развис, думаю о себе. Квашня ты, квашня, кисла шаньга архангельска. И вдруг точно дух свят накатит. Он дух-то дышит, где хочет, не знаешь, куда уходит и откуда приходит. И заживет, заходит кислая опара. Точно зори утренние в тебе взойдут. То, что любимо было во всю жизнь, опять как травы весенние из-под слякоти осенней пробрызнут. Мир, превысший всякого мира, обымет душу. Чувствуешь, что живо все, что ты любил. Чувствуешь, что сокровищница твоя некрадомая, неистощимая. Но вот зачну я сказывать, что есть мое любимое и какое мое богатство неиждеваемое. Многие усмехнутся. Невелики, скажут, твои масштабы, не широки твои горизонты. Болото ты замшелое. Однако мох солнцем высушен, еще как светло горит.